Следующую главу я назвал «Бизнес не порок». Мы постигали азбучные истины, азы капиталистического производства. Так, например, мы обнаружили, что бизнес не порок. Для меня это было настоящим откровением. Так уж мы воспитаны. В Москве деловыми людьми называют себя жулики и аферисты. Понятие «маклер», «бизнесмен» ассоциируется с тюремной решеткой. А уж в литературной, богемной среде презрение к деловитости нескрываемое и однозначное. Ведь мы же поэты, художники, люди искусства. Этакие беспечные, самозабвенные жаворонки. Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова «дебет», «кредит» нам и выговорить-то противно. По-нашему уж лучше красть, чем торговать. Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, считается едва ли не героем. А грузин, законно торгующий на рынке лимонами, объект бесконечных презрительных шуток. В Америке, мне кажется, бизнесмен – серьезная, уважаемая профессия, требует ума, проницательности, высоких моральных качеств. Настоящий бизнесмен умеет рисковать и проигрывать. В минуту неудачи сохраняет присутствие духа, а в случае удачи – тем более. Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью, особенно здесь, в Америке. Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? 200, 300 тысяч. А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак. Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному гармоническому тождеству усилий и результата, самым доступным показателем которого является цифра. Короче, нам требовался бизнес-менеджер, попросту говоря, хороший администратор, деловой человек, потому что Мокер занимался только общими вопросами. Журналистского опыта было достаточно. С административными кадрами дела обстояли значительно хуже. Умный пойдет в солидную американскую фирму. Глупый вроде бы не требуется. А без хорошего менеджера работать невозможно. Тем более, что мы узнали столько нового. Во-первых, окончательно стало ясно, что наша газета – товар. Примириться с этой мыслью было трудно. Вы только подумайте, любимая, родная, замечательная газета, плод бессонных ночей, результат совместных героических усилий, наше обожаемое чадо, боготворимое дитя, нетленный крик души и вдруг товар, наподобие колбасы или селедки. Увы, все это так. Ты можешь написать 14-ю симфонию, Гернику, Анну Каренину, создать искусственную печень, лазер или водородную бомбу. Ты можешь быть гением и провидцем, великим еретиком и героем труда. Это не имеет значения. Материальные плоды человеческих усилий неминуемо становятся объектом рыночной торговли. В сфере духа Модельяни – гений, а художник Герасимов – пошляк и ничтожество. Но в сфере рынка Модельяни – хороший товар, а Герасимов – плохой. Модельяни рентабелен, а Герасимов нет. Законам рынка подчиняется все, что создано людьми, и законы эти общие. Для Зарецкого и Микеланджело, для гусиных желудков и еженедельника зеркала. Я все твердил. Без хорошего администратора дело не пойдет. Баскин соглашался. Значит, надо выгнать этого бездельника Мокера.